Пройдет некоторое время, я открою вам сейф и исчезну. Когда это будет, не знаю. Во всяком случае, не раньше, чем я буду знать, что охота на меня закончилась. Так что вам придется подождать. Но у Карла есть друзья. Они захотят узнать, где он. Это я уже обдумал. Будете говорить людям, что мистер Джонсон уехал в Аризону, покупать там новую заправочную станцию, а вернется через несколько месяцев. А потом? Что потом? Они же все время будут спрашивать. Через несколько месяцев вы получите от него письмо. Он напишет, что нашел другую женщину и не вернется. Люди поверят, потому что они любят слушать такие истории. И так как его будет мучить совесть, он передаст весь этот мотель вам, а там и я смогу уехать, а вы можете продать мотель. У меня есть мысли получше. Откройте сейф сейчас. Я отдам вам 30 тысяч, которые Карл собирался вам подарить. С такими деньгами можно спокойно сматываться. Нет, я не прикоснулся к этим деньгам. Здесь я в безопасности, и я пока останусь здесь. Она хотела что-то ответить, но послышался шум подъезжающей машины, и я вышел. Появился мужчина лет 40, долго и изучающий на меня смотревший. Прежде чем спросить, где Карл Джонсон, я строил догадки, кто бы это мог быть. Он уехал. Могу быть чем-нибудь полезен. Уехал? В это время? Куда же? Могу быть чем-нибудь полезен, повторил я, или вы лучше поговорите с миссис Джонсон? Лола услышала разговор и вышла к нам. На ее лице появилась улыбка. Здравствуйте, мистер Лэш. Рано же вы, однако. Он прикоснулся пальцами к шляпе и стал немного приветливее. «Здравствуйте, миссис Джонсон. Я приехал поговорить с Карлом о похоронах Уоллеса. Карл сказал вам, что бедняга вчера скончался от сердечного приступа. Ну, так как Карл его старый друг, мы подумали, что он произнесет надгробную речь, но ваш служащий говорит, что Карла нет». Я наблюдал за Лолой. Она была спокойна. Когда Лэш упомянул о смерти Уоллеса, она помрачнела. Это была прирожденная актриса. Да, это так. Вы его чуть-чуть не застали. Он полчаса назад уехал в Тропика Спрингс. Но его машина же здесь. Мое сердце забилось сильнее, но это было напрасно. Лола, испытанная лгунья, и что-нибудь наплетет этому тугодуму Лэшу. Он не взял машину. Его несколько недель не будет. А я без нее не обойдусь, он уехал на попутном грузовике. Так он не будет принимать участие в похоронах? Нет, просто не сможет. Вчера ему кто-то позвонил и предложил купить заправку сразу, как только он вернулся из Вентворта. И он решил поехать. Куда? Куда-то в Аризону. Он давно уже хотел купить вторую заправку, а тут подвернулась хорошая возможность. Аризона? Но это же очень далеко, он хочет совсем уехать отсюда. Этого мы еще не знаем. Да он все расскажет вам, мистер Лэш, когда вернется. Я не хочу быть любопытным, просто очень удивлен, что не застал его, миссис Джонсон. А кто этот человек? Он посмотрел в мою сторону. Это Джек Патмор, наш механик, представила меня Лола. Он помогает мне, пока нет Карла. Лэш недоверчиво оглядел меня, попрощался и попросил передать Карлу, чтобы тот позвонил, когда приедет. Это была наша генеральная репетиция, и она удалась. Следующие 4 дня Лола вообще со мной не разговаривала. Она вела себя так, будто меня не существовало, выполняя всю работу на кухне сама. Я только называл ей через окошко блюда, которые заказывали посетители кафе. Ночью она работать прекращала. Каждый вечер она уходила в свой коттедж, включала свет, не опуская жалюзи, раздевалась и шла под душ. Через 4 дня из пустыни подул горячий ветер, и поток машин резко уменьшился. В первый раз у меня появилось много свободного времени. Я не мог избавиться от мысли о Лоле, и от этого мне было не по себе. На 8-й день после гибели Джонсона Лола уехала в Вентворт на закупку продуктов. Я возился с нашим грузовиком, когда услышал, что Меркурий отъезжает. Можно было себе представить, куда она поедет. Я был несколько озадачен тем, что она меня не предупредила, и даже не задумалась над тем, что я один не управлюсь. Около 11 подъехала машина. Я про себя ругнулся, но к клиенту выходить не стал и продолжал работать. Минуты через 3 я закончил. Встал, вытер тряпкой руки, и у меня мурашки пошли по коже. В дверях мастерской стоял Джордж Рикс со своей собакой. Я совсем забыл о нем, а он был очень опасен. «Хелло! Где Карл?» «Мистер Джонсон уехал». «Что вы хотите?» «Уехал?» Он сделал несколько шагов, собака прошла за ним. «Что это значит, уехал? Что вам здесь нужно?» «Послушай-ка, парень, тебя это совсем не касается. Что мне нужно, это мое дело. Может, ты сделался вдруг владельцем мотеля?» «Нет, но все равно, что вам нужно?» «Где его жена? Лола здесь?» «Если так хотите знать, она в Вентворте». «Значит, ты здесь сейчас главный? Кто-то же должен быть». Он нагнулся и почесал шею собаки. «Куда уехал мистер Джонсон?» «По делам». Неожиданно он отпихнул собаку ногой. «По каким делам?» «Вам лучше спросить у него. А когда он вернется?» «Не знаю. Может быть, через несколько месяцев, может быть, раньше». «Через несколько месяцев? Что тут происходит? Он что, не взял свою жену?» «Послушайте, мне надо работать. Что вам все-таки надо?» «Я хочу поговорить с мистером Джонсоном. Это важно. Где он?» «Где-то в Аризоне. Он хочет купить там заправку». «Правда?» «Я думаю, у него денег больше, чем мозгов. И вы говорите, жену он не взял?» «Нет». «И она будет здесь одна, пока его нет?» «Да». Я представил себе, какие грязные мыслишки появились в его голове. «Надо же! Хоть я и считал его старым дураком, но никогда не думал, что он такой идиот. Кого волнует, что вы думаете?» Он посмотрел на меня. На его злом лице появилась хитрая улыбка. «Да тебя-то дураком не назовешь. По-моему, ты отыскал золотую жилу, не так ли?» «Мистер Джонсон мне о вас говорил, мистер Фрикс. И он сказал мне, чтобы я вышвырнул вас, когда вы появитесь. Убирайтесь добровольно, или я вам помогу». «Он в самом деле такое говорил?» Его хитрая улыбка сползла с губ. «Обо мне? В своем Шурине?» «Ну, успокойся, парень. Если он так глуп, что оставил тебя со своей молодой женой, это его дело. Где мне его найти? Мне надо с ним поговорить». «Не знаю». Он слегка ударил собаку шляпой. На его лице появилось недоверие. «Но жена должна же знать. Ее и спросите». Он помолчал и медленно произнес, испытывающе глядя на меня: «Думаю, когда свяжусь с полицией в Аризоне, узнаю». Я этого не ожидал. Гаечный ключ выскользнул у меня из рук и содрал кожу на пальце. Я пытался уверить себя, что полиция в Аризоне не придаст значения такому запросу. Но если Рикс поднимет шум, они могут связаться с коллегами в Вентворте, и тогда в мотеле появится любопытный полицейский, который может опознать меня. «Мистер Джонсон наверняка обрадуется, если вы будете искать его при помощи полиции». Я попытался сказать это с иронией в голосе. «Но мне надо его сейчас найти. Мне нужна его подпись. Если ты мне не скажешь, где он, я узнаю это у полиции. Поговори с его женой, я завтра заеду снова. А если она не знает, я, конечно, вынужден буду обратиться в полицию Аризоны». «Окей. Я передам это, миссис Джонсон». Он кивнул. На лице снова заиграла улыбка. «Ну вот, и ладненько. Скажи ей, я заеду завтра. А сейчас я поехал. Да, у меня бензин на нуле. Мне надо заправиться. Я буду должен Карлу, но он бы мне разрешил». У меня была лишь одна мысль — избавиться от него. Ради бога, только заправляйтесь сами, мне надо работать.